Я не мог вынести этого взгляда и отвернулся. Но через несколько минут, поглядев украдкой на швею, увидел, что она точно так же, как и прежде, пристально на меня смотрит. Я смутился, даже испугался, и, завернувшись с головою своим одеяльцем, смирно пролежал до тех пор, покуда не встала моя мать, не ушла в спальню и покуда Евсеич не пришел одеть меня. Умываясь, я взглянул сбоку на швею. Она смотрела на меня и как будто улыбалась. Я смутился еще более и сообщил мое недоумение Евсеичу. Он сам попробовал посмотреть на картину с разных сторон. Сам заметил и дивился ее странному свойству. Но в заключении равнодушно сказал: «Уж так ее живописец написал, что она всякому человеку в глаза глядит». Хотя я не совсем удовлетворился таким объяснением, но меня успокоило то, что швея точно так же смотрит на Евсеича, как и на меня. Гости еще не вставали, да и многие из тех, которые уже встали, не приходили к утреннему чаю, а пили его в своих комнатах. Прасковья Ивановна давно уже проснулась, как мы узнали от Параши, оделась и кушала чай в своей спальне. Мать пошла к ней и через ее приближенную горничную или барскую барыню спросила: «Можно ли видеть тетушку?» Прасковья Ивановна отвечала: «Можно». Мать вошла к ней и через несколько времени воротилась очень весела. Она сказала: «Тетушка желает вас всех видеть». И мы сейчас пошли к ней в спальню. Прасковья Ивановна встретила нас так просто, ласково и весело, что я простил ей прозвище «Замухрышки» и «Чернушки», данные ею моей сестрице и братцу, и тут же окончательно полюбил ее. Она никого из нас, то есть из детей, не поцеловала, но долго разглядывала. Погладила по головке. Мне с сестрицей дала поцеловать руку и сказала: «Это так. Для первого раза я принимаю вас у себя в спальной. Я до ребят не охотница, особенно до грудных. Крику их терпеть не могу. Да и пахнет от них противно. Ко мне прошу водить детей тогда, когда позову. Ну, Сережа постарше, его можно и гостям показать. Дети будут пить чай, обедать и ужинать у себя в комнатах. Я отдаю вам еще столовую, где они могут играть и бегать. Маленьким с большими нечего мешаться». «Ну, милая моя Софья Николаевна, живи у меня в доме, как в своем собственном. Требуй, приказывай, все будет исполнено. Когда тебе захочется меня видеть, милости прошу. Не захочется — целый день сиди у себя. Я за это в претензии не буду. Я скучных лиц не терплю. Я полюбила тебя как родную. Но себя принуждать для тебя не стану. У меня и все гости живут на таком положении. Я собой никому не скучаю. Прошу и мне не скучать». После такого объяснения Прасковья Ивановна, которая сама себе наливала чай, стала подчивать им моего отца и мать, а нам приказала идти в свои комнаты. Я осмелился попросить у ней позволения еще раз посмотреть, как расписаны стены в зале, и назвал ее бабушкой. Прасковья Ивановна рассмеялась и сказала: «А ты охотник до картинок? Так ступай с своим дядькой и осмотри залу, гостиную и диванную. Она лучше всех расписана, но руками ничего не трогать и меня бабушкой не звать, а просто Прасковья Ивановна». Отчего не любила она называться бабушкой, не знаю. Только во всю ее жизнь мы никогда ее бабушкой не называли. Я не замедлил воспользоваться данным мне позволением и отправился с Евсеичем в залу, которая показалась мне еще лучше, чем вчера, потому что я мог свободнее и подробнее рассмотреть живопись на стенах. Нет никакого сомнения, что живописец был какой-нибудь домашний маляр, равный в искусстве нынешним малярам, расписывающим вывески на цирюльных лавочках. Но тогда я с восхищением смотрел и на китайцев, и на диких американцев, и на пальмовые деревья, и на зверей, и на птиц, блиставших всеми яркими цветами. Когда мы вошли в гостиную, то я был поражен не живописью на стенах, которой было немного, а золотыми рамами картин и богатым убранством этой комнаты, показавшейся мне в то же время как-то темную и невеселую, вероятно, от кисейных и шелковых гардин на окнах. Какие были диваны! Сколько было кресел! И все обитые шелковой синей материей! Какая огромная люстра висела посередине потолка! Какие большие куклы с подсвечниками в руках возвышались на каменных столбах по углам комнаты! Какие столы с бронзовыми решеточками, наборные из разноцветного дерева, стояли у боковых диванов! Какие на них были набраны птицы, звери и даже люди! Особенное же внимание мое обратили на себя широкие зеркала от потолка до полу с приставленными к ним мраморными столиками, на которых стояли бронзовые подсвечники с хрустальными подвесками, называющиеся канделябрами. Сравнительно с домами, которые я видел и в которых жил, особенно с домом в Багрове, Чурасовский дом должен был показаться мне и показался дворцом из Шахерезады. Диванная, в которую перешли мы из гостиной, уже не могла поразить меня, хотя была убрана так же роскошно. Но зато она понравилась мне больше всех комнат. Широкий диван во всю внутреннюю стену и маленькие диванчики по углам, обитые яркой красной материей, казались стоящими в зеленых беседках из цветущих кустов, которые были нарисованы на стенах. Окна, едва завешенные гординами, и стеклянная дверь в сад пропускали много света и придавали веселый вид комнате. Прасковья Ивановна тоже ее любила и постоянно сидела или лежала в ней на диване, когда общество было не так многочисленно и состояло из коротко знакомых людей. Наглядевшись и налюбовавшись вместе с Евсеичем, который ахал больше меня всеми диковинками и сокровищами, как я думал тогда, украшавшими Чурасовский дом, воротился я торопливо в свою комнату, чтобы передать кому-нибудь все мои впечатления. Но у нас в детской, так стали называть бывшую некогда спальню Прасковьи Ивановны, сидела добрая Александра Ивановна, разговаривая с моей милой сестрицей и лаская моего братца. Она сказала мне, что тетушка занята очень разговорами с моим отцом и матерью, и выслала ее, прибавя: «Изволь отсюда убираться!» Мне показалось, что Александра Ивановна огорчилась такими словами, и чтобы утешить ее, я поспешил сообщить, что Прасковья Ивановна и нас всех выслала и не позволила мне называть себя бабушкой. Александра Ивановна печально улыбнулась и сказала: «Прасковья Ивановна не любит называться бабушкой и приказала мне называть ее тетушкой, и я уже привыкла ее так звать. Я ей такая же родная, как и вы, только я бедная девка и сирота, а вы ее наследники».